Молча стоял он у дверей, ожидая, чтобы Апальский кончил или оставил свою работу, но время проходило, Апальский не прерывал ее. Дубровин нарочно закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами, Апальский не слышал его шарканья. Бедность застенчива. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал и, ни на что не решаясь, вертел на руке свой перстень. Наконец уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Апальского, упал на стол перед самым его носом. Апальский вздрогнул и вскочил с своих кресел. Он глядел то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова. Он взял со стола перстень, судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Он был высокого роста, редкие волосы покрывали его голову, кое и обнаженное темя лоснилось. Живой румянец покрывал его щеки. Он в одно и то же время казался моложав и старообразен. Прошло еще несколько мгновений. Апальский опустил голову и казался погруженным в размышление. Наконец сложил руки, поднял глаза к небу. Лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность. «Господи, да будет воля Твоя!» — сказал он. «Это ваш перстень», — продолжал Апальский, обращаясь к Дубровину, — «и я вам его возвращаю». «Я мог бы не возвратить его. Что прикажете?» Дубровин не знал, что думать, но, собравшись с духом, объяснил ему свою нужду, прибавя, что в нем его единственная надежда. «Вам надо бы на 10 000», — сказал Апальский. «Завтра же я вам их доставлю. Что вы еще требуете?» «Помилуйте», — вскричал восхищенный Дубровин, — «что я могу еще требовать? Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобных! Жена, дети, опять с хлебом! Я, она, до гробовой доски будем помнить!» «Вы ничем мне не обязаны», — прервал Апальский. «Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень...» Тут лицо его снова омрачилось. «Этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною. Давно не видал я этого перстня. Он был моим, но что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу. Завтра я к вашим услугам». Едучи домой, Дубровин был в неописанном волнении. Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, его радовала, но некоторые слова Апальского смутили его сердце. «Что за перстень?» — думал он. «Некогда принадлежал он Апальскому. Мне подарила его жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает. Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?» Чем он более думал, тем он становился беспокойнее. Все казалось странным и загадочным Дубровину. «Опять отказ?» — сказала бедная Александра Павловна, видя мужа своего, входящего с лицом озабоченным и пасмурным. «Боже, что с нами будет?» Но, не желая умножить его горести, «Утешься», — прибавила она голосом более мирным, — «Бог милостив, может быть, мы получим помощь, откуда не чаем». «Мы счастливее, нежели ты думаешь», — сказал Дубровин. «Апальский дает 10 000. Все слава Богу». «Слава Богу? Отчего же ты так печален?» «Так ничего. Ты знаешь этого Апальского?» «Знаю, как ты, по слухам, но ради Бога». «По слухам? Только по слухам. Скажи, как достался тебе этот перстень?» «Что за вопросы? Мне подарила его моя приятельница, Анна Петровна Кузьмина, которую ты знаешь. Что тут удивительного?» Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Апальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством. «Непременно напишу к Анне Петровне», — сказала она. «Какая скрытная! Никогда не говорила мне об Апальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны».